Флейшман. Скитание и размышления. Чем дальше, тем больше наша Одиссея начинает походить на авантюрный роман. Судьба неплохо подшутила над нами, не просто забросив на 300 лет назад, но и выбрав для нас самую горячую точку этой эпохи. Я никогда не пытался романтизировать прошлое. Если честно, то я почти и не думал о нем. Так, разок в год в теплой компании, да в далекой юности, после только что прочитанной книги. Оно совсем не касалось меня. На знании о нем не заработаешь. Так зачем забивать мозги тем, чего давным-давно кануло в прошлое? Разве что в порядке общего ознакомления, чтобы не простыть невеждой в глазах людей более образованных. Знать бы раньше, что прошлое не исчезает бесследно, что с ним можно столкнуться. Европа, в век ставший нашим, мало походила на привычный конгломерат богатых крепких государств. О Германии еще никто и не слышал. Миролюбивая Швеция таковой отнюдь не является. Испания еще не успела до конца растерять былую мощь. Постоянно идут какие-то войны, затихают, начинаются опять, а успех в них определяют небольшие профессиональные армии. Ни всеобщих мобилизаций, ни введения военных положений. Все это появится в родном 20-м с его любовью к массовости и смертоубийственной технике. Проживи хоть всю жизнь в Лондоне или Париже, и можешь даже не узнать, воюет ли твоя страна с какой-нибудь другой. Другое дело Карибское море с его многочисленными островами и островками. В Европе бывают периоды покоя. Здесь же никогда. Англичане, испанцы, голландцы, французы вовсю пользуются оторванностью от метрополии и только ищут случаев вцепиться конкурентам в глотку. Когда же они этого не делают, то на сцену выходят пираты. Обилие укрытий и постоянное движение кораблей дают им все возможности заниматься любимым делом. Поэтому жителям этих мест постоянно приходится быть настороже, ожидая нападений с любой из сторон. На нашу беду нас занесло именно в этот кипящий разбоем котел. Каждый день нашего пребывания в нем мог оказаться последним, и единственный шанс уцелеть состоял в том, чтобы как можно быстрее убраться отсюда подальше. Ради этого стоило перетерпеть все бытовые трудности. Скученность, сон на голых досках, антисанитарию, полчища насекомых, тяжелую работу, обычные морские опасности, шторма, туманы, рифы. На кону стояли наши жизни, и иного выхода не было. Колумбу понадобилось 3 месяца, чтобы добраться до этих мест. Не так-то и много, да и наши бригантина совершеннее его каравел. Все-таки 200 лет прошло. Пока же авантюры продолжались. Шлюпка с командором и сопровождающими медленно удалялась от корабля. У меня было неспокойно на сердце. Отсутствие в гавани кораблей не давало испанцам шанса напасть на нас. Но Сергей, высадившись на берег, окажется в их полной власти. Кто знает, как отнесется здешнее начальство к посланнику московитов. После всех приключений мне не хотелось, не очень-то верилось в порядочность жителей этих мест, вне зависимости от их национальности. Я непременно попытался бы отговорить Кабанова, однако мы нуждались в продовольствии для продолжения пути, и волей-неволей приходилось рисковать. Плохо, что в случае чего мы не сможем им помочь. Стоящий рядом Валера словно читал мои мысли. Этот хренов форт потопит бригантину быстрее, чем мы доползем до берега. Может, им стоит отправиться на шлюпки с Некрасовым? Мотор здесь еще не знают. Глядишь, и приняли бы наших за чародеев. И сожгли бы на костре, докончил я. Не знаю, как в колониях, а в Испании еще может действовать инквизиция, а общение с ней обычно кончается весьма плачевно. Если бы вместо шлюпки у нас был торпедный катер, тогда другое дело. У него хотя бы хорошая скорость. Насколько часто в наши разговоры влезало сослагательное наклонение. Если бы уцелел Некрасов, если бы у нас была пара пулеметов, если бы, если бы, если бы. Наши главные беды случились не только из-за того, что мы попали в прошлое, а еще из-за того, что попали мы в него без привычной техники. Окажись мы здесь не на круизном лайнере, а на крейсере, ситуация бы в корне изменилась. Нам осталось бы лишь выбрать любую страну и без проблем ее завоевать. Не знаю, как там насчет приемов против лома, Но приемы противоракет в это время не изобрели. Мы-то смогли захватить Бригантину с минимумом современного оружия, едва ли не голыми руками. Однако вряд ли у наших предков удался бы такой фокус с боевым кораблем конца 20 века. Вот только на крейсере никто из нас оказаться не мог. Тогда уж лучше парочку вертолетов огневой поддержки. Мечтать так мечтать, усмехнулся Валера, набивая трубку. Практически вся наша команда собралась на верхней палубе. Итоги переговоров волновали всех. Да люди не очень-то и любили торчать в кубриках с их клопами и тараканами. Многие даже предпочитали спать на палубе, где хоть насекомых поменьше. Что меня раздражает больше всего? Никаких условий для интимной жизни. Я всласть отвел душу с Леной на том маленьком островке. Но мне ведь не 60 лет, чтобы заниматься любовью раз в 3 месяца. И если так пойдет и дальше, то надо будет поговорить с Сергеем, чтобы отвел одну каюту под место интимных свиданий. Наш командор старается выглядеть строгим. Но у него, по-моему, роман сразу с двумя хорошенькими стюардессами. Остальные женщины тоже смотрят на него как на бога. Помани он кого-нибудь из наших свободных дур пальцем. Любая с готовностью раздвинет ноги, а потом станет гордо задирать перед подругами нос. И это те самые бабы, которые до катастрофы внимания на кабана не обращали. Но что тут странно? Женщине свойственно стремление отдаться не просто мужчине, а мужчине с положением. В наше время положение определялось толщиной кошелька. Я и сам погулял всласть, пользуясь своим богатством. Теперь наши прошлые банковские счета ничего не значат. На первый план вышли чисто бойцовские качества. Умение драться, присутствие духа в любых ситуациях, мгновенная ориентация в самой тяжелой обстановке, одержанные победы. В этих делах даже Сорокин не в силах составить кабану конкуренцию. Вот и смотрят бабы с голодными глазами на нашего командора. А тот воспользовался ситуацией и взял себе сразу двоих. Видно, и в этом деле он малый не промах и мелочиться не любит. Во мне нет зависти. Если хочет, пусть забирает хоть половину женщин, только вытащит нас в места более спокойные. Если ему для этого необходима смена партнерш, готов сам их поставлять, лишь бы итогом стало наше спасение, а все остальное не важно. Все, отчалили. Валера опустил бинокль и, стараясь выглядеть спокойным, затянулся трубкой. Но затяжка получилась нервная. И шкипер, так с моей легкой руки стали называть Ярцева, в отличие от командора Кабанова, смущенно улыбнулся. «Волнуюсь, черт!» «Я тоже», — признался я. «Еще месяц такого круиза, и можно всех нас скопом отправлять в дурдом лечить расстроенные нервы. Кроме командора и его лихих товарищей. Их, по-моему, заставить волноваться в принципе невозможно. Или они умеют это скрывать?» «Не знаю. Уставать устают, сам видел. И до женского пола охочи как...» Валерка замялся в поисках сравнения. «Как все вояки», — подсказал я. «Кавалергарда век недолог. Раньше не задумывался, а теперь прекрасно понимаю. Когда постоянно рискуешь жизнью, мелкие радости кажутся намного слаще. Сегодня не догулял, не долюбил, а завтра уже поздно». «У тебя кто-нибудь остался там?» — спросил Валера, и в глазах его мелькнула тоска. «Никого». Это прозвучало как похвальба. «В опаше свое дело, сестра пристроена, жениться я так и не женился». «А у меня семья», — сообщил Валера, — «то, что я и так прекрасно знал. Как они там сейчас?» «Сейчас они еще не родились и родятся очень нескоро. Можешь смело считать себя холостяком. Мой тебе совет. Раз все это в прошлом, вернее, в будущем, так зачем себя изводить? Мэри неплохая девчонка. Один мой приятель был готов выложить перед ней кучу денег на охоту в Африку, приглашал. Едва слюной не исходил, а выбрала она тебя. Так какие проблемы?» «Что за приятель?» «Семья семьей», а в голосе шкипера прозвучали ревнивые нотки. «Пашка, бывший владелец карабина». Я вспомнил своего туповатого приятеля, погибшего в день нападения, и невольно вздохнул. «Мне было жалко не столько похотливого, незадачливого охотника, сколько самого себя. Пашка не был моим другом, лишь приятелем, да и то потому, что я часто вел с ним дела. Но такой нелепой смерти не пожелаешь даже врагу. Быть убитым без малого за 3 века до собственного рождения. Не слишком ли парадоксально звучит? А может и не стоит жалеть никого из нас, ведь мы еще родимся и проживем весьма неплохую жизнь, прежде чем вновь провалимся в прошлое, где и погибнем. Говорю про неплохую жизнь, потому что неудачникам не по карману дорогой круиз. Можно утешаться. Многие верят в загробную жизнь, мы же точно знаем, что нам предстоит прожить и сделать и не где-то на небесах, а здесь, на земле. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная мгла канала, аптека, улица, фонарь. Если отбросить мрачноватые краски, то сказано словно про нас. Блок чутьем поэта точно предвидел наше будущее. А может, нет ничего абсолютно нового под луной? Как знать, уже не случалось ли такое ни раз и ни два? Рассказать бывшим современникам ничего не сможешь. Корабль рассыплется трухой, да и кто его станет искать за 1000 миль? Люди же редко оставляют заметный след в истории. Чем дальше вглубь веков, тем меньше имен. Если поискать специально, может и удастся отыскать в каких-нибудь старинных документах знакомую фамилию. Но мало ли однофамильцев на свете. Я не слыхал рассказов Осиана, не пробовал старинного вина. Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? Может, и нет никакой памяти предков, а есть лишь собственная память о далеком прошлом, куда попадаешь из будущего. Не об этом ли хотел сказать Мандельштам, по обыкновению зашифровав свои стихи? И у скольких поэтов можно отыскать созвучные строки? Пора бы им возвращаться. Оказывается, я предавался размышлениям добрый час. Там, у берега, все оставалось по-прежнему. Крадо продолжал жить своей жизнью, хранил молчание форт. Шлюпка с нашими ряжеными болталась по морю, не отходя далеко от берега, но не приближаясь. На корабле напряжение тоже успело схлынуть. Повода для тревоги не было, и люди занимались кто чем. Вахтенные стояли на своих местах, десантники возле пушек, кто-то привычно прибрался в наших авгиевых конюшнях, готовился обед, а те, кто был относительно свободен, отдыхали на палубе. «Кажется, кто-то зовет ребят», — Валера взглянул в бинокль и уточнил. «Не наши. Кто-то из аборигенов». «Тогда все в порядке. Переговоры проходят успешно». Кабана, как принято в цивилизованном обществе, пригласили на обед, и он просил передать своим людям, что немного задержится, предположил я. Не посылать же ему собственным поручением своего единственного сопровождающего и переводчика. Шкипер опять поднял глазам бинокль. Он довольно долго следил приближающийся к берегу шлюпкой и вдруг вздрогнул. Там за Блокгаузом солдаты. Похоже, аборигены решили устроить засаду. Надо немедленно дать знать нашим. Как? Я выхватил у него бинокль, навел на берег и настроил резкость. Рядом с пристанью стояло немало всевозможных сараев. За одним из них и в самом деле кто-то мелькнул. Но солдат ли это был, я не разобрал. 4 испанских солдата открыто рассказывали по пристани, но это могла быть дежурная стража или просто любопытная. Рядом с солдатами на пристани стояли 3. Они-то и пригласили шлюпку к берегу. Сухощавый важный мужчина, толстячок и военный. Сорокин может справиться со всеми 3, не моргнув глазом. Но если на пристани и впрямь засада, то что случится с кабаном? В открытом бою командор одолеет самого дьявола, но что сделаешь против удара кинжалом в спину или яда в дружелюбно протянутом бокале? Надо выстрелить из пушки. Сорока сразу поймет, в чем дело, предложил Валера. Погоди стрелять. Мало ли кто и где у них разгуливает. Может, только хуже сделаем, возразил я. Подготовь лучше на всякий пожар нашу спасалку. Рулевой парочка десантников. Мотор должен произвести на них некоторое впечатление. Хорошо, шкипер быстро отдал необходимое распоряжение. Тем временем шлюпка уткнулась в деревянный настил у пристани. Завязался разговор. Расстояние не давало возможности разглядеть лица и понять, о чем идет речь. Сухощавый стоял спокойно, зато толстячок размахивал руками за 2, вовсю помогая себе жестами. Жесты постепенно становились все более требовательными, и я решил, что шкипер, вероятно, опасался не зря. Не успел я завершить эту мысль, как из-за сарая выскочили 6 солдат. Четверо других подошли к шлюпе еще раньше. Теперь на пристани их стало 10. Все с мушкетами. И внезапно, как по команде, эти мушкеты нацелились на шлюпку. «Что там?» Валера подбежал ко мне, быстро взглянул в бинокль и, матерясь, помчался вниз. Сразу затарахтел движок, катер отвалил от борта. Как я узнал, минуту спустя на нем пошли Валера, наш лучший рулевой Кузьмин и двое десантников, Ширяев и Ившин. Однако шлюпке требовалось минут 7-8, чтобы достигнуть берега. А все могло решиться намного раньше. Далеко слышимый над водой звук мотора привел испанцев в изумление, и стволы мушкетов постепенно опустились. Появилась надежда, что дело разрешится миром. Но тут Сухощавый опомнился, взмахнул рукой, и солдаты вновь повернулись было к шлюпке, но вдруг передумали. Из шлюпки выскочили двое, подхватили Сухощавого под руки и столкнули его в шлюпку. Затем та же участь постигла толстяка и военного. Смысл произошедшего я узнал чуть позднее, и вкратце он сводился к следующему. Сухощавый, помощник градоначальника, через толстяка-переводчика предложил всем морякам сойти на берег, обещая им обед за счет испанской короны. Оставшийся за старшего Сорокин вежливо, разговор велся на английском, отклонил предложение, ссылаясь на приказ командора. Испанцы настаивали, упирали на законы гостеприимства, но постепенно распаляясь, заявили, что бригантина без сомнения английская, и посему ее матросы арестованы. Заявление было подкреплено выскочившими из-за куста солдатами. Сорокин и Грушевский переглянулись. В другой ситуации они перестреляли бы испанцев в упор, но в городе оставался Кабанов, и они могли оказать ему медвежью услугу. Когда же звук мотора привел противников в некоторое замешательство, то десантники решили, что пришла пора действовать, и обнажили оружие. Вряд ли испанским солдатам могли прийти в голову, что из пистолета можно выстрелить несколько раз подряд. Сработал обычный инстинкт самосохранения, когда каждый боится выстрелить первым. Но пистолет одного из десантников нацелился на помощника градоначальника, и тот приказал своим солдатам стоять спокойно. С его слов удалось выяснить, что Кабанов и прибывший с ним переводчик арестованы. В ответ Сорокин решил прихватить с собой явившуюся на переговоры начальственную троицу. Перед отправлением он заставил солдат бросить мушкеты в воду, и шлюпка отчалила с тремя заложниками. Когда на пристань прибыло подкрепление, еще десяток солдат, шлюпка уже удалилась от берега на полсотни метров. Сгоряча или с дура один из солдат выстрелил вдогонку и промахнулся, а Грушевский охладил пыл его товарищей, прострелив дураку ногу из карабина. Больше по шлюпке не стреляли, и обе они благополучно добрались до бригантины. Услышав краткий рассказ Сорокина, люди возмущенно зашумели. «Тихо!» — гаркнул Сорокин. «Если есть предложение, говорите по одному». «Надо выручать командора!» — крикнул Ширяев. «Неужели мы не сможем поднять на уши этот паршивый городишко?» «Не спеши!» — остановил его порыв Костя. «Поднять мы его, конечно, поднимем, и не на уши, а в воздух. Но пока давайте дождемся ответа от коменданта. Я дал ему час времени освободить Сергея и вернуть его на бригантину. А если он этого не сделает, то я поклялся повесить заложников на рей, а затем, когда к нам подойдут подкрепления, стереть город в порошок и перевешать всех его начальников. Так что пока подождем». Не теряя времени, мы вдевятером, десантники, я с Валерой Ирдецкий, стали решать, что делать через час, если наш ультиматум не сработает. Как можно справиться с гарнизоном и захватить город? Об отступлении никто из десантников даже не думал. Причем они сошлись на том, что не стоит рисковать бригантиной с женщинами и детьми, и всю операцию надо провести вшестером. На мой взгляд, они сошли с ума. В городе, по словам пленных, 300 солдат. Форт, где они находятся, приспособлен для круговой обороны и имеет 20 орудий. Но Сорокину и его команде на подобные мелочи было глубоко наплевать. Они не сомневались, что сумеют посеять в городе панику и воспользоваться ею. Часть нашего пороха они пустили на изготовление легких осколочных бомб, заодно сделали пару зарядов помощнее. Сам бой решено было начать ближе к вечеру. Я понятия не имел, мог ли их отчаянный план увенчаться успехом. По-моему, в них больше говорило чувство армейской солидарности, чем трезвый анализ обстановки. Но я смотрел на решительные лица наших парней и не завидовал испанцам. Минут за 10 до назначенного срока мы уже перекинули через рей веревки с петлями. От пристани отвалила легкая лодка под белым флагом и направилась в нашу сторону. Не было никакого смысла демонстрировать испанцам наши подлинные силы, поэтому Костя на катере отправился ей навстречу. Я увидел, как примерно на полпути шлюпки встретились и долго дрейфовали рядом. Затем Сорокин вернулся. Вид у него был несколько ошарашен. «Не знаю, что и делать», — сообщил нам Костя. «Испанцы утверждают, что Сергей с Аркадием сбежали и при этом умудрились перебить кучу солдат, поэтому вернуть их нам местные власти попросту не в состоянии.